Глава 14. Ледяные барабаны. Утреннее солнце 24-го дня месяца мая озарило Эрниса Дарк, превратив золотой диск самой высокой из башен Тайга в кольцо ослепительного пламени. Небо было чистым и синим, как эмалевая тарелка, как будто небесный Бриньюх выгнал тучи своим ореховым посохом, предоставив им сердито толпиться вокруг пиков туманного Гриэнспога. Внезапное возвращение весны должно было смягчить тревогу сердца Мэгвин. По всему Эрнистиру не вовремя пришедшие дожди и жестокие морозы повергали в уныние и оцепенение земли и людей ее отца Лутта. Цветы замерзли, даже не появившись из земли. В садах осыпались маленькие кислые яблоки. Им не суждено было созреть. Овцы и коровы, которых выгнали пастись в холодные размокшие поля, возвращались в хлева голодные, измученные градом и порывистым ветром. Нахальный черный дрозд, сидевший на пути Мэгвин до самого последнего момента, прыгнул, наконец, в обнаженные ветви вишни, где и разразился возмущенной трелью. Мэгвин не обратила на его возмущение внимания, и, подобрав полы длинного платья, поспешила к тронному залу своего отца. Сперва она не хотела откликаться на голос, настойчиво звавший ее по имени, потому что боялась, что кто-нибудь помешает ее миссии. Но, неохотно обернувшись, увидела своего сводного брата Гвитина, бегущего к ней. Она остановилась и, скрестив руки, подождала его. Белый камзол Гвитина был в полном беспорядке, а золотое крученое ожерелье наполовину съехало на спину, как будто он был малым ребенком, а не юношей в возрасте воина. Он подбежал и остановился перед ней, тяжело дыша. Мэгвин недовольно фыркнула и стала поправлять его украшение. Принц ухмыльнулся, но терпеливо стоял, не двигаясь, пока ожерелье не оказалось на своем месте. Грива его каштановых волос совсем растрепалась. Красная повязка, стягивавшая их в небрежный конский хвост, сползла вниз. Когда Мэгвин потянулась завязать ее, глаза ее оказались на уровне глаз принца, хотя про него никак нельзя было сказать, что он мал ростом. Мэгвин нахмурилась. «Стада Багба, Гвитин, посмотри только на себя! Так нельзя все-таки! Ты же когда-нибудь будешь королем! А какое отношение к этому может иметь моя прическа?» «Вообще-то все было в порядке, когда я вышел из дома, но мне пришлось бежать быстрее ветра, чтобы догнать тебя, сестрица, тебя и твои длинные ноги!» Мэгвин вспыхнула и отвернулась. Она никогда не смирится с этим проклятием. Девушка не может быть такого роста. «Ну хорошо, теперь ты меня поймал. Ты идешь в зал?» «Ну, разумеется!» Лицо Гвитина приняло суровое выражение. Он потянул себя за усы. «У меня есть что сказать отцу». «Как и у меня», — кивнула Мэгвин. Теперь они шли рядом. Их шаг и рост так совпадали, и каштановые волосы были так похожи, будто они были спицами одного колеса. Всякий посторонний принял бы их за близнецов, хотя Мэгвин была на 5 лет старше и родилась от другой матери. «Наша лучшая племенная свинья Игонвай пала прошлым вечером. Что происходит, Гвитин? Это что... «Новая чума, как в Абингейте?» «Если так», — мрачно сказал ее брат, ощупывая обтянутую кожей рукоять меча, «то не надо искать того, кто принес ее нам. Этот человек — это новая боль в ногах!» Он хлопнул по Эфесу и сплюнул. «Я только молюсь, чтобы он сегодня снова встрял в чужой разговор. Бриньюх! Как бы я хотел скрестить с ним мечи!» Мэгвин сузила глаза. «Не будь дураком», — сказала она сердито. «Гудвульф убил сотни людей, а кроме того, как это ни странно, он гость в тайге». «Гость, который оскорбляет отца!» — рявкнул Гвитин, вырывая локоть из нежной, но твердой руки сестры. «Гость, который привозит угрозы от верховного короля, не могущего удержаться на плаву даже в своем собственном несчастном королевстве». «Этот король только на то и способен, что задираться, да с напыщенным видом тратить золотые монеты, словно это простые камешки, а потом поворачиваться к Эрнистиру и просить помощи!» Гвитин повысил голос Его сестра беспокойно огляделась вокруг, боясь, что кто-то посторонний может услышать безрассудную речь принца. Никого не было видно, кроме разве что бледных силуэтов стражи, стоящей у входа во дворец за 100 шагов от них. «Где был король Элиас, когда мы потеряли дорогу на Нарвет и Элвридсхолл? Когда разбойники, только боги знают, кто еще, заняли Фростмарш?» Он снова вспыхнул и, обернувшись, обнаружил, что Мэгвин больше нет рядом. Она молча стояла в 10 шагах от него. «Ты кончил, Гвитин?» — спросила она. Принц кивнул, но губы его были плотно сжаты. «Что ж, хорошо. Разница между нашим отцом и тобой, братец, больше, чем 30 с чем-то лет. За эти годы он научился разбираться, когда надо говорить и когда держать свои мысли при себе. Именно благодаря этому в один прекрасный день ты станешь королем Гвитином, а не просто герцогом Эрнистира». Гвитин долго молчал. «Я знаю», — сказал он наконец, — «ты хотела бы, чтобы я умел кланяться и расшаркиваться перед собаками Эркенленда так же хорошо, как это делает Эулер. Я знаю, что ты считаешь его солнцем и луной, и тебе совершенно наплевать, что он при этом о тебе думает, хотя ты и дочь короля. Но я не таков. Мы Эрнистири, и мы ни перед кем не ползаем». Мэгвин свирепо посмотрела на него. Слова о графе Надмулаха задели ее. Тут Гвитин был абсолютно прав. Он оказывал ей не больше внимания, чем по праву причиталась застенчивой незамужней дочери короля. Но слезы, которых она боялась, так и не пришли. На лице Гвитина были сейчас не только огорчение и гордость, но и подлинная любовь к своему народу и своей стране, и Мэгвин вдруг снова увидела в нем маленького брата, которого она носила когда-то на плече и сама время от времени доводила до слез. «Почему мы воюем, Гвитин?» — спросила она устало. «Что навлекло эту тень на наш дом?» Ее брат в замешательстве посмотрел себе под ноги и протянул руку. «Друзья и союзники», — сказал он. «Ладно. Тогда пойдем и навестим отца, пока граф Утаньята не подкрадется к нему, чтобы нежно распрощаться». Окна большого зала Тайга были распахнуты. В ярком солнечном свете кружились пылинки от камыша, разбросанного по полу. Толстые стенные балки, вырубленные из дубов цирколля, были подогнаны так аккуратно, что между ними не было даже просвета. Наверху, под самым потолком, висели тысячи раскрашенных деревянных изображений богов Эрнистира, героев и чудовищ. Все они медленно кружились в причудливом танце, и весеннее солнце тепло отражалось на их деревянных лицах. В дальнем конце зала, с двух сторон залитого солнцем, в огромном деревянном кресле сидел король Лут-Уб-Лутин. Спинку кресла украшала резная оленья голова, деревянный череп венчали настоящие рога. Король костяной ложкой ел овсянку с медом. Его молодая жена Иновен сидела рядом с ним, в кресле пониже, покрывая край какого-то платья лута изысканной вышивкой. Часовые дважды ударили по щитам пиками, возвестив таким образом о появлении Гвитина. Менее знатные, такие как граф Эолер, получали один удар, сам король — три, а Мэгвин — ни одного. Лут поднял глаза, поставил миску на край стола, вытер рукавом седые усы и улыбнулся. Иновен бросила на Мэгвин огорченный взгляд, как всякая женщина, желая встретить понимание у себе подобной. Этот взгляд до крайности возмутил дочь Лута. На самом деле она так и не привыкла к Фиатне, матери Гвитина, занявшей место ее собственной. Мать Мэгвин умерла, когда девочке было 4 года. Но она, по крайней мере, была одного возраста с Луттом, и непростая девушка, как Иновен. И все-таки у этой молодой золотоволосой женщины было доброе сердце, хотя, пожалуй, она была не слишком-то сообразительна. В любом случае, не ее вина, что она стала третьей женой. «Гвитин!» — Лут приподнялся с места, смахивая крошки со своего желтого одеяния. «Нам повезло, что сегодня, наконец, солнечно!» Король махнул рукой в сторону окна, довольный как ребенок, выучивший новый фокус. «Вот уж чего нам давно не хватало, верно? Может быть, погода поможет нам выставить наших добрых эркенлендских гостей?» Он состроил гримасу, его подвижное умное лицо приняло одурманенное выражение. Брови взлетели над широким крючковатым носом, сломанным в детстве. «Потому что неплохо было бы привести их в более приемлемое состояние, как ты думаешь?» «Нет, я так не думаю, отец», — сказал Гвитин, подходя ближе. «Я надеюсь, что ответ, который они получат сегодня, смог бы поставить их на место и в более непогожий день». Принц подвинул стул и уселся у ног короля, обратив в бегство перепуганного орфиста. «Один из приспешников Гудвульфа прошлым вечером затеял драку со старым Краубаном. Я с большим трудом удержал Краубана от того, чтобы всадить стрелу в спину негодяя». Озабоченное выражение скользнуло по лицу Лутта и тут же исчезло, скрывшись под маской улыбки, которую Мэгвин так хорошо знала. «Ах, отец», — подумала она, — «даже тебе не просто прислушиваться к музыке, когда лай этих тварей глушит ее по всему Эрнистиру». Мэгвин тихо подошла и села на возвышение у стула Гвитина. «Что ж», — король грустно улыбнулся, — «бесспорно, королю Элиасу следовало бы тщательнее выбирать дипломатов. Но ведь через час они покинут Тайк, и здесь снова водворятся мир и покой». Лут щелкнул пальцами, и мальчик-паш подскочил к нему, чтобы унести миску из-под каши. Иновен недовольно наблюдала за этим. «Ну вот», — сказала она укоризненно, — «ты опять не доел. Ну что мне делать с вашим отцом?» — добавила она, на сей раз обращаясь к Мэгвин, как будто она тоже принимала участие в бесконечной войне за то, чтобы заставить короля доедать свою порцию. Мэгвин, до сих пор не понявшая, как ей вести себя с мачехой, которая на год младше ее самой, поспешила нарушить молчание. «Игонвай пала, отец! Наша лучшая свинья! И уже десятая за этот месяц! А от десятка других остались кожа да кости!» Король поморщился. «Это проклятая погода! Если бы Элиас мог удержать в небе это весеннее солнце, я отдал бы ему любой налог, которого он попросит». Он потянулся, чтобы погладить Мэгвин по руке, но она была слишком далеко. «Все, что мы можем, это навалить побольше камыша в свинарник, чтобы хоть немного утеплить его. А в остальном на все воля Брини, Оха и Мирчи». Снова раздался металлический звон пики о щит, и в дверях, нервно сжимая руки, появился молодой придворный. «Ваше Величество», — произнес он, — «граф Утаньята просит аудиенции». Лут улыбнулся. «Наши гости